Часть третья. Тени Инпут. Глава 26. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Ими. Абджу удалось покинуть до того, как ее сумели связать с произошедшим в катакомбах. К счастью, жрецы Усира были слишком увлечены неким их высокопоставленным гостем, в котором Ими узнала опального Чати, верного сторонника прежнего владыки. Доносить она никому не стала. У нее были другие дела. Зато поняла, кто все это время покровительствовал Шепсет. Помог сбежать из Уасет и укрывал ее позже. Ими знала, куда собачья жрица наверняка направится далее. Для этого даже не нужно было обращаться за помощью к богине. Конечно же, в свое логово, в Херди, родной храм, о котором в жреческих кругах теперь ходили самые мрачные слухи. Поговаривали, что новый верховный жрец Амона объявил культ неугодным богам, и поползли слухи, что Инпут — лишь незначительная грань, темный аспект шакалоголового Инпу, слишком близко стоящий к Эсфет. Устаревший, ненужный, нуждающийся в постоянном пригляде более могучими культами, ведь все их тайные проклятия уже принесли свои плоды и достаточно вреда причинили самому владыке. Так уж складывалось, что маленькие культы и даже те, что прежде были могучими, растворялись в более сильных. Менялись эпохи, менялись люди и менялась власть. Иные боги выходили на свет. Ведь разве кто-то мог представить когда-то, что культ Амона затмит культы Усира или Ра, властвовавшие в эпоху древних, а культ Сета, то угасавший, то объявленный вне закона, то возрождавшийся снова? Да и мало ли таких было, понемногу приходящих к забвению или чтившихся в совсем небольших общинах с памятью о былом величии. Целый сон богов охранял обе земли, и у каждого была своя роль — иногда эти роли менялись или даже объединялись. И все же редко, когда какой-нибудь культ запрещался и подвергался забвению. Такое не удалось сделать даже с культом Сета, когда на целую династию его предали забвению, отвергли. Те, кто был верен, по-прежнему чтили его в своих тайных святилищах. Наверное, так будет и с культом Инпут. Но ими удивляло, почему этих жрецов так хотели изжить. Культ Амона вел борьбу с теми, кто бросал им вызов. С кем-то договаривался, кому-то угрожал, но жрецы Инпут даже не претендовали ни на какую власть, по большей части прятались за спинами бальзамировщиков соседствующего культа Шакалоголового. Откуда вдруг такое рвение, чтобы даже снаряжать храмовых воинов на далекий остров Херди? Разве что верховному жрецу и правда было что скрывать. И он хотел заставить мертвых замолчать. Ими отчаянно не желала вступать в противостояние. Девушка не стала и приказывать кормчему направлять их ладью к острову собачьих богов, справедливо рассудив, что если уж охотники настигнут добычу, она все равно ничем не поможет. Где уж ей тягаться с верховным, власть которого вызывала благоговение даже в Пер-Аа? Мудрее было выждать, а потом попробовать вызволить Шепсет, если та останется жива. Ну а уж если эта девица ухитрилась вырваться из цепких когтей мудрейшего, Ими будет ждать ее в ближайшем святилище Бастет. И на этот раз уже сумеет забрать ее туда, где Шепсет точно защитят. Для этого просто нужно было высветить и подчеркнуть важное — а заодно напомнить, что высокопоставленный интриган, лишившийся власти, совсем не друг их молодому владыке. Шепсет. Скинув сандалии, она шла босиком по усыпанным чистым просеянным песком тропинкам. Воздух был пронизан солнечным светом, наполнен пением птиц и ароматами плодовых деревьев, тихими переливами арф и шелестом ветвей. И снова было так спокойно и правильно, когда его присутствие озаряло землю, незыблемая сила, бросить вызов которой не мог никто. Или все же могли? Эта мысль показалась странной и неуместной, пришедшей откуда-то издалека, из другой жизни. Ведь он был здесь, могучий воин и незыблемый защитник, живое божество и человек, уставший от своих свершений, находящий отдых в самых простых вещах. Сквозь заросли она видела яркие, расписанные искусными рельефами стены храма, хранившего историю его побед. Он ждал ее где-то там, в тенях колонных галерей. Сейчас здесь не было больше никого, ни жрецов, ни стражей. Эхо подхватывало ее легкие шаги. Проходя по одному из залов, она увидела рельеф процессии царских дочерей с сестрами. Их имена не были высечены по камню, но жрица знала. Одна из этих девушек — она сама. Тайная, избранная не по крови, по сердцу. Владыка повелел запечатлеть и ее, но так, чтобы никто не отыскал, не навредил. Она шла дальше, а залы храма все не кончались. Солнечный свет косыми лучами проливался сквозь окна наверху, но где-то там, впереди, сиял особенно ярко. Вот только она почему-то никак не могла добраться туда. «Не время. Не время тебе пока присоединиться ко мне». Родной голос пронесся по залу, обнял ее порывом легкого ветра. В груди заныло тупой болью, не ее раны. Боль отрезвляла, напоминала слишком о многом, о неисполненных свершениях, о том, что пока не пришло время долгожданного покоя, хотя она уже так устала бояться и страдать. «Где же ты?» — позвала она, но с губ сорвался только шепот, подхваченный эхом. В тот миг жрица смутно вспомнила гораздо более важный вопрос, тревоживший ее там, в той далекой, другой жизни. Это было очень и очень важно, хотя сейчас она с трудом могла собрать слова и смыслы. Настолько важно, что она пожертвовала многим и многое потеряла. И не она одна. «Кто убил тебя?» На этот раз шепот был едва слышным. Здесь, в пронизанном светом покое, разве можно было вспоминать о таком? Она словно нарушала что-то, напоминая и ему. Храм наполнялся людьми. Они не приходили, нет, а словно накладывался один слой расписного рельефа на другой. Сама она все так же стояла в центре зала, одна, но смутными призраками видела вокруг гостей храма торжественную процессию жрецов, музыкантов и ритуальных танцовщиц. Голоса и музыка звучали где-то не здесь, едва пробиваясь, и все эти люди казались просто полупрозрачными цветными тенями с потускневшими красками. Возможно, и она сама для них была всего лишь тенью, дуновением ветерка, но почему-то это было важно. Празднество Апет. Торжество союза Амона и Мут. Женщина в изысканных белых одеждах, облаченная в драгоценные украшения. Она влилась в процессию, словно ничего не случилось, словно не сменила она эти самые одежды совсем недавно, потому что прежние... Как много крови! Сколько ее струится с тонкого клинка в дрожащей руке! И дело вовсе не в снадобьях, ослабляющих, расслабляющих тело и разум. Дело лишь в том, что близкие не приходят к тебе с ножом, не наносят удар в спину, не... Лицо женщины было искажено горем или страхом. Она жалела о том, что натворила? Слишком поздно. Поздно. Кровь уже залила плиты пола. Его родная ладонь уже стала холодна, как камень, никогда не видевший солнца. Его взгляд уже не видел. Поздно просить прощения. Не у кого. В следующий миг лицо женщины отразило решительность. Срывая с себя окровавленные одежды, она задумала скрыть кинжал, скрыть то, что случилось здесь. Ведь не она виновата. Кто-то другой должен ответить. Жрица, говорящая с мертвыми. Только пусть не ведает, не спрашивает, не ищет. Испуганный взгляд сменился решительным и холодным. Тебя ждут смерть и забвение. Шепсет толком не чувствовала собственное тело и едва осознавала. Кажется, ее куда-то несли, бережно укутывали в тепле, в темноте. Все проносилось вспышками, больше похожими на туманные сны. Восприятие расслоилось. Иногда она видела темные воды, мерцающие словно ртуть, и скользящие вокруг нее силуэты мертвых, но еще прежде ей привиделась озаренная огнями ночь. Воин с хапешем и тяжелым щитом, один против целого отряда, а рядом была собака, чудовище в образе собаки, вестница богини, облекшаяся плотью. Она осталась, чтобы защищать его. Хриплый вой, от которого у смертных стыла кровь, рассек ночь, полную тревог и страхов. Вестница богини призывала своих. Но храмовая стая защищала обитель Инпут. Старшие дети богини не могли прийти на этот зов. И тогда пришли младшие. Все собаки, обитавшие в городе, явились к пристани, когда воин уже проигрывал неравный бой, но исполнил то, что задумал, дал время, дал путь к отступлению. Это его намерение горело в нем ярче, чем даже желание выжить. Воин был ранен и изможден боем, и все же до последнего он пытался защитить вестницу богини, но в какой-то миг не успел. Иногда достаточно одной единственной стрелы, пробивающей грудь на вылет. Одной единственной, чтобы поразить даже сотканное из теней Дуата чудовище. Младшие дети Инпут оттесняли людей волной, похожей на бурные воды порогов Итеру. Крики тонули в рычании, лае, вое. Инпут не была враждебным божеством. Она любила покой и тени, заботилась о душах, но ее ярость за вторжение была велика, и той ночью многие познали ее и в храме, и на пристани. В следующем видении воин затаскивал раненую черную собаку в лодку, прижимая к себе, заслоняя. Никому уже не было дела до их побега в царящем вокруг безумии. Черные воды Итеру плескались от тростниковые борта, так похожие на мерцающие воды глубинных рек Дуата. И воин так устал, что то и дело проваливался в полузабытье, доверившись течению. Эхом внутри отзывались слова мертвого жреца. «Не забывай видение, которое открыл тебе Сет. Береги свою спутницу, как она бережет тебя. Она — твоя сила и твоя слабость, та, кто вернул тебя. Через нее тебе могут навредить, если узнают». Когда жрица пришла в себя, ослабевшая, вокруг было темно. Мрак разгонял только крохотный трепещущий огонек масляного светильника. Шепсет лежала на циновках, накрытая плотным покрывалом. Казалось, рядом никого нет, но стоило ей пошевелиться, приподняться, как тень у двери, которую она не сразу заметила, сдвинулась. Спутник дремал, сидя, откинувшись к стене, но, почувствовав ее пробуждение, резко поднялся и приблизился. «Я знаю, где их искать», — хрипло прошептала жрица. «Моя Хека совсем рядом. Пойдем». Рыжеволосый кивнул, провел ладонью по лицу, прогоняя остатки сна. «Ты можешь сказать мне», — заметил он, — «и я найду их сам. Тебе лучше сейчас никому не попадаться на глаза. Да и выглядишь ты, прямо сказать». «Как мертвая», — усмехнулась Шепсет. «Не первый раз». «И объяснить я тебе не смогу. Могу только показать. Нам понадобится лодка. Ты ведь еще не успел вернуть ее тем щедрым людям, я полагаю». Рыжеволосый тихо рассмеялся. Снаружи царила ночь. Вдалеке лаяли собаки, и Шепсет невольно вспомнила свои видения. Сейчас ее тянуло к реке, а перед мысленным взором она видела заросший берег, нечто вроде небольшого островка. Они шли по какому-то селению. Шепсет не любопытствовала, где они и сколько времени прошло. Жрица не могла даже позволить себе думать о падении Херди, о судьбе своих близких, потому что это сломило бы остатки ее воли. И потому сосредоточилась на ближайшей цели, которая без прикрас была вопросом жизни и смерти. Она должна воссоединиться с Хека. Рыжеволосый помог взобраться на лодку, и девушка указала ему направление. Ощущение было таким явственным, словно ее тело, как тело у Сира, оказалось рассечено на части, и сейчас она искала недостающую. Лишь теперь Шепсет в полной мере осознавала, насколько крепка ее связь с Хека, и без Хека ее просто не было бы на земле. Темное небо было затянуто дымкой, сквозь которую проливался лунный свет. Привычные очертания домов и зарослей у реки приобретали мистические очертания, словно они проплывали пейзажи той стороны вместе с ладьей Ра, совершавшей свое еженочное путешествие. Ее спутник старался держаться берега. В серебристых отблесках на глади и Теру они были видны, как на ладони. Ночь стояла безмятежная, совсем не как та в обрывочных видениях Шепсет. «Ты уверена?» — тихо спросил рыжеволосый, когда они совсем отдалились от селения. Шепсет лишь кивнула, неотрывно вглядываясь в тихие воды. Сама ее суть неумолимо рвалась вперед. Хотелось прыгнуть в воду, плыть, покуда хватит силы дыхания, только бы быстрее, быстрее добраться до Хека, прижаться, поделиться с ней самой своей жизнью, вот этой, взятой взаймы, только бы все было хорошо. Другие мысли были о Нахте, такие печальные, такие настойчивые, что внутри понемногу вызревало решение, единственно правильное. Впереди, наконец, показались островки. На таких частенько отдыхали рыбаки, если только какой-нибудь из островов не становился логовом речных хищников. Печальные истории тоже приключались не раз. Сердце забилось быстрее от тревоги. Не дайте боги, что же это будет за судьба, если они ушли от воинов Омона, но встретятся с кем-то из голодных детей Себека? Себек — древнеегипетский бог с головой крокодила, покровитель вод и разливов, защитник людей и богов от темных сил. Шепсет безошибочно определила нужный островок, на первый взгляд ничем не примечательный среди остальных таких же. Пальмы прорезали ночное небо, и берега заросли папирусом выше человеческого роста. Лодка буквально увязла в них, и рыжеволосому пришлось едва ли не прорубать путь. Но это место в самом деле было надежно скрыто от любопытных глаз не только ночью, но и днем. Неудивительно, что Нахт его выбрал. Шепсет устремилась за своим спутником, пробираясь сквозь плотные стебли, прикрываясь от хлеставших верхушек. Ноги вязли в болотистой почве, калазерис безнадежно вымок, но боль в груди понемногу стихала, чем ближе была Хека. Жрица поняла вдруг, что до сего момента не могла даже сделать полный вдох. Шума вдвоем они производили столько, что проснулся бы не только любой дозорный, но и все окрестные хищники. Девушка морщилась, но тише идти не получалось. Рыжеволосый не стал испытывать судьбу и просто заявил, глядя вперед: «Стой, свои!» Что ж, пожалуй, это было мудро. Нахт наверняка уже ждал их там с оружием наготове, намереваясь защищать и себя, и собаку. Но никто не ответил. И тогда Шепсет позвала. «Хека!» Это имя ведь придумали они с Нахтом, а при других жрица никак собаку не называла. Меджай бы узнал, что это она. И когда Шепсет с рыжеволосым вышли, наконец, на открытое место, воин действительно ждал их там, но копье опустил. С радостным возгласом жрица устремилась ему навстречу, крепко обнимая, и Нахт, выронив оружие, прижал девушку к себе. «Боги, я думала, что уже не увижу тебя», — шептала Шепсет, уткнувшись Меджаю в плечо, «что никогда-никогда не увижу». А потом с силой ударила его кулаком в грудь, не заботясь о том, что еще не успела осмотреть, насколько сильно он был ранен. «Никогда так не делай, слышишь? Никогда не бросай меня так. Ты должен был пойти следом. Должен был бросить все и сбежать, а не искать геройскую смерть. Нахт молчал, позволяя жрице выговориться. Не останавливал, только смотрел на нее неотрывно, пристально, словно впитывал каждую ее черточку, каждый жест. А когда Шепсет опустила руки, сгреб ее в объятия, как тогда в гробнице, и время словно замедлило ход. Жрица чувствовала, как он касается губами ее лба, целует ее волосы, сжимает крепко, но бесконечно бережно. Она и сама не заметила, как слезы заструились по лицу, и только сейчас, в эти самые мгновения, понимала, насколько же боялась потерять его. Осторожно Нахт приподнял ее лицо за подбородок, отер слезы большим пальцем. «Я здесь, не бойся», — тихо сказал он и чуть улыбнулся. «Не грусти». Шепсет улыбнулась сквозь слезы, тоже вспоминая их давний спор, и ответила, как тогда. «А вот мне прямо сразу стало легче». Нахт нежно коснулся ее губ своими, и жрица не удержалась, отчаянно ответила ему, не в силах выразить, как важно ей было, что с ним все хорошо. В тот миг она не думала ни об их миссии, ни о молодом владыке, звавшем ее в столицу. Нахт был здесь, живой, почти невредимый, а с ним и Хека. Только это сейчас имело значение. За спиной деликатно покашляли. Меджай вскинул голову, по-прежнему прижимая девушку к себе. «Спасибо, что вывел ее оттуда». «Ну, я, в общем-то, затем и пришел. Плохо только, что мы разминулись. Кстати, а где эта ваша не собака?» Нахт, взяв Шепсет за руку, повел ее в заросли. В темноте вспыхнули два зеленых огонька, и недостающий отсеченный кусок внутри нее встал на место.